Глава 23. Оставшиеся полдня у меня ушли на сборы в дорогу. «А это точно не опасно?» — переживала за меня Мэри. «Нет, конечно», — ответила я, хотя сама не была в этом уверена. «К тому же я там буду не одна, а с сильнейшими дракомагами круга. Да и границу охраняют военные. Меня никто не даст в обиду, не волнуйся. Лучше присмотри за младшенькими». «А я в этом помогу», — поддержал меня Вирс. Они с Мэри с первых же минут расположились друг к другу, и дворецкий уделял сестре больше всего внимания, так что за нее я точно могла не волноваться. Впрочем, как и за младших сестер. «И Лэр Кейст будет навещать вас», — добавила я. «Да, он обещал сводить нас в музей искусств», — вспомнила Мэри и усмехнулась. «Правда, Дейлили больше интересует карусели в Сплендер-парке?» «Думаю, и туда вы успеете непременно заглянуть», — улыбнулась ей в ответ я. «Если хотите, могу попросить Стесси погулять с вами». «Было бы неплохо», — хлопнула в ладоши Мэри. Когда я села писать письмо подруге, вспомнила, как же давно мы с ней не виделись. Она так и не успела еще заглянуть ко мне в гости. Вначале Стесси болела, а потом я была в разъездах и семейных хлопотах, и мы общались лишь вот так, через записки. «Нет», — решила я, — «как только вернусь из гарнизона, обязательно приглашу ее к себе. А если ей опять будет нехорошо, сама отправлюсь к ней». «Боги, что за сумбурная жизнь у меня началась? Даже на лучшую подругу не могу найти время». Вирс разбудил меня засветло, как я и просила. Завтракала и собиралась почти в потемках. К счастью, сестры не проснулись, хотя накануне Мэри и порывалась меня проводить. Но, как по мне, пусть она лучше поспит подольше. Помимо небольшого чемоданчика с вещами, у меня с собой оказалась еще и корзина с провизией, которую мне заботливо собрали на кухне. И когда дворецкий явился ко мне, чтобы сообщить, экипаж Лэра Кейхара прибыл, все уже ждало меня внизу. Выйдя на крыльцо, я сразу увидела Кейхара, который не поленился покинуть карету, чтобы встретить меня. Еще месяц назад подобное было бы даже трудно представить. «Доброе утро, Лэр Кейхар!» Я постаралась улыбнуться как можно беззаботнее. «Доброе утро, Лия!» Он протянул мне руку, правда, не поцеловал, но легонько сжал, пока помогал мне зайти в карету. «Счастливого пути, Лия!» Душевно помахал мне на прощание дворецкий. «Берегите себя!» «Не скучайте!» Я тоже с улыбкой помахала ему. «Вижу, вы быстро нашли общий язык со слугами», заметил Кейхар, когда карета тронулась. «Они все очень милые, так что это было нетрудно». Я пожала плечами. «А Вирс вообще замечательный. Кажется, будто я знала его всю жизнь. Как вам, кстати, мой новый дом? Вам случайно не доводилось здесь бывать? Вы ведь были знакомы с моим дедом?» «Нет, не доводилось», — только и ответил он. «Попозже обязательно надо пригласить на обед Лия Руан и Фрею», — сказала я с прежней беззаботностью. «И Мармалетту. Вы тоже можете приходить, если, конечно, пожелаете». «Благодарю, вы очень любезны», — криво улыбнулся Кейхар. На выезде из города мы встретились с экипажем Лэра Дестини. Остановились на пару минут, чтобы перекинуться несколькими словами. «Лэр Фэндоу все же не смог поехать с нами», — сообщил Лэр Дестини. «Возникли какие-то неотложные дела». «Какая жалость», — проговорил в сторону Кейхар. «Затем мы договорились, что Дестини поедет впереди, а мы следом». «Сделаем остановку в Глэкстоне», — сказал Дестини напоследок, и его карета покатила вперед. Некоторое время мы с Кейхаром ехали молча, время от времени поглядывая друг на друга, словно не решаясь снова завязать разговор. Воздух в карете сгустился от напряжения, и в момент, когда выносить это стало почти невозможно, Кейхар заговорил. «Зачем вы вернули мне деньги?» — бесстрастно поинтересовался он. «Значит, Лия Руан отдала вам их?» — ответила я вопросом на вопрос. Сердце при этом гулко стучало. «Да, вчера. Зачем вы мне их вернули?» — повторил Кейхар. «Затем, что у меня появилась возможность самой расплатиться по своим долгам», — отозвалась я. «Но я вам благодарна за щедрость. Это было неожиданно с вашей стороны». Кейхар молча сверлил меня взглядом. Правда, я попала в неловкую ситуацию, когда пришла отдавать долг к Твисту и узнала, что за меня его уже кто-то уже выплатил, добавила я с искусственным смехом. То есть он не сообщил вам до этого, что долг выплачен? Кейхар подался вперед в явном замешательстве. О, это не его вина. Просто письмо от него я получила с большим опозданием, усмехнулась я. Но он описал мне вас так ясно, что я сразу поняла, кто мой неожиданный благодетель. Но, к счастью, у меня уже была возможность отдать вам долг. Вы могли этого и не делать, — глухо ответил Кейхар. О, нет, не могла, — я покачала головой. Для меня нет ничего страшнее, чем быть перед кем-то в долгу, а перед вами вдвойне. Почему? А разве вы сами не понимаете? В этот момент карету тряхнуло на какой-то кочке, кучер витиевато выругался, и мой вопрос так и остался повисшим в воздухе. К обеду мы прибыли в Глекстон, где появилась возможность дать отдохнуть лошадям, а нам слегка размять ноги и перекусить. С подачи Лэра Дестини мы заглянули в таверну под названием «Огненный бык», которая оказалась весьма приятным и чистым заведением. Нас быстро обслужили и принесли на удивление вкусную еду, так что первые минуты трапезы мы просто молча ею наслаждались. «Что от меня потребуется, когда мы прибудем в гарнизон?» — спросила я позже. «Мы сразу начнем использовать мой артефакт или же дождемся утра?» Памятуя об осторожности, я намеренно не упомянула кровь дракона. «Для нас каждый час промедления может дорого стоить», — ответил Лэр Дестини. Я кивнула, затем продолжила свою мысль. «Я переживаю за то, что будет, когда она закончится. Я, конечно же, снова подразумевала драконью кровь. Это ведь случится рано или поздно, пусть через год, два, даже 10 лет, но она закончится, и мы снова окажемся в опасности?» «Это очень сложный и тяжелый вопрос, Лиа», — вздохнул Дестини. «Вы правы. Сейчас мы просто оттягиваем неизбежный момент, выигрываем для себя время для спокойствия и безопасности. Но это ведь тоже уже немало, так? Возможно, за эти выигранные у судьбы годы мы найдем новое решение нашей проблемы». Мне не понравился его ответ, от которого все равно веяло какой-то безнадежностью. Но я не осмелилась сказать это в лицо. Однако уже в карете, когда мы двинулись дальше, решила поговорить об этом с Кейхаром. «Этих гарпий вообще есть возможность истребить полностью?» — спросила я. «Как с ними борются?» «Их очень трудно убить. Иногда нужно с десяток стрел, прежде чем она умрет. Они очень живучие», — ответил он. «Но вы ведь убили одну?» — я внимательно посмотрела на него. «Когда были с моим дедом и пытались его защитить, мне рассказал об этом его помощник. Это тогда вас случайно попал яд, после чего с вами стало все это происходить?» Я показала на шею. «Да, тогда», — тихо ответил Кейхар. «Мне жаль, что мои страдания оказались зря, и Лэр Анел все-таки погиб». «Да, прискорбно», — вздохнула я. «И все же, есть же что-то, чего гарпии боятся. Та же драконья кровь. Она может их убить?» Кейхар посмотрел на меня так, будто увидел впервые. «Чистая кровь дракона для них яд, посильнее их собственного», — медленно произнес он. «Вот!» — ликующе воскликнула я. «И она теперь у нас есть!» «Но прежде нужно подумать, как это использовать», — сказал Кейхар. «Если же не получится, у меня есть еще кое-какая идея». Я прикусила губу. «Правда, не знаю, насколько она разумная». «Делитесь уже», — усмехнулся Кейхар. «Может, действительно что-то стоящее». «На собрании говорили, что кровь дракомагов теряет свою силу. Так ведь?» — уточнила я. Он кивнул, и тогда я продолжила. «А если им снова дать выпить драконью кровь, она станет сильнее?» «Вы хотите поделиться кровью дракона со всеми дракомагами?» Кейхар смотрел на меня с неверием. «Ну, не со всеми», — замялась я. «Может, с теми, кто входит в круг? Вы осознаете, какое сокровище находится у вас сейчас?» Кейхар даже подался вперед, наклоняясь ко мне. «Вы с ним можете жить практически вечно, не боясь никаких болезней, ни своих, ни близких. и вы хотите это раздать совершенно чужим вам людям, которые, возможно, и не стоят того, не оценят этого, а может, даже начнут ненавидеть? Почему начнут ненавидеть? Я растерянно моргнула. Потому что не все умеют быть благодарными, ответил Кейхар. Его взгляд неожиданно потеплел. Лео Ланье, куда подевалась вся ваша практичность и расчетливость? Она осталась в том мире, где мне приходилось выживать, ответила я, почему-то тушуюсь и от его слов, и от его взгляда. Ваш новый мир куда более жестокий, и вам придется нарастить здесь панцирь еще толще. Он улыбнулся, но без всякой издевки. А благородные порывы приберегите для тех, кого вы любите, и кто сможет их оценить. Ну, хорошо. Что вы предлагаете? Произнесла я уже более уверенным тоном. Если мое предложение кажется вам слишком наивным, хотя, признайтесь, оно могло бы дать свои плоды. Если кровь дракомагов круга станет снова настолько сильной, что сможет, как прежде, активировать защитные кристаллы, то все вернется на круги своя. Но опять, на какой срок? — резонно заметил Кейхар. Возможно, еще одно или два поколения проживет спокойствие, но потом... Нет, мне больше нравится ваше первое предложение. Я взглянула на него с удивлением. Но мне надо подумать над ним. Он откинулся на спинку кресла и действительно погрузился в раздумье.